Глава 38. Исполнение обещаний. Медленно, гордо она поднялась. Хоть слезы блестели в глазах. Думай, что хочешь. На то твоя власть. Молвы мне неведом страх. Шотландская баллада. Торнтон не просто уличил Маргарет во лжи, хоть она и полагала, что только это обстоятельство изменило его отношение к ней, но связал ложь с присутствием джентльмена. Невозможно забыть нежный, преданный взгляд, которым мисс Хейл одарила своего спутника. Он выражал не только доверие, но и откровенную любовь. Воспоминание не давало покоя. Мучительная картина то и дело всплывала перед глазами, куда бы мистер Торнтон ни шел и что бы ни делал. Особенно неприятную, болезненную окраску встречи придавал поздний час, а также удаленное от дома достаточно пустынное место. Благородная сторона души поначалу напоминала, что обстоятельства вполне могли оказаться случайными, невинными, оправданными. Но признав право мисс Хейл любить и быть любимой, разве имелись основания отрицать это право? Разве она не отвергла его чувства решительно и бесповоротно? Следовало признать и право на дальнюю, затянувшуюся дольше обычного прогулку. Только вот как быть с ложью? Сказав неправду, Маргарет тем самым подтвердила сознание собственной неправоты и стремление скрыть оплошность, что совсем на нее не походило. Да, это следовало признать, хотя легче было бы считать ее недостойной особой. Источник отчаяния скрывался в неисцелимой страстной любви. Несмотря на все недостатки, Джон Торнтон считал мисс Хейл самой прелестной, самой привлекательной на свете. Что же тут поделаешь, если любовь заставила ее изменить себе, своей правдивой натуре? Запятнавшая светлый образ ложь послужила доказательством слепой любви к красивому, темноволосому, стройному, элегантному мужчине, в то время как сам он суров, прост и грубо сложен. Подобными размышлениями Торнтон вогнал себя в состояние яростной мучительной ревности. То и дело вспоминая, как нежно, преданно смотрела Маргарет на своего спутника. Он думал, что за один такой взгляд готов положить к ее ногам всю свою жизнь. Как можно было убедить себя в том, что отважная попытка защитить его от толпы вызвана любовью? Теперь он знал, какой мягкой, чарующей нежной она могла быть. Тут же память услужливо подсказала ее ядовитые слова, хлестнувшие в ответ на пылкое признание. Нет человека, ради которого она не совершила бы такого поступка в подобной ситуации. Итак, в ее представлении он ничем не отличался от распоясавшейся черни. А вот тот мужчина, тайный любовник, ни с кем не делил ее преданность. Взгляды, слова, прикосновения, лживые утверждения принадлежали только ему. Торнтон сознавал, что еще ни разу в жизни не испытывал столь острого раздражения. Каждый, кто потревожил бы его сейчас вопросом, пусть даже по делу, получил бы короткий резкий ответ, похожий на собачий лай. Мысль о собственной слабости унижала тем больнее, что он неизменно гордился умением в любой обстановке держать себя в руках, поэтому пришлось замкнуть жгучую ревность в жесткие рамки спокойной медлительности. Хотя от этого стало еще хуже. И так-то не слишком разговорчивый дома. Теперь он постоянно молчал и целыми вечерами мерил шагами комнату. Если бы что-то подобное позволил себе кто-то другой, миссис Торнтон давно бы возмутилась. Но в конце концов даже возлюбленный сын исчерпал ее терпение. «Может, все-таки остановишься и на минуту присядешь? Хочу кое-что тебе сказать». Но пока не прекратишь ходить из угла в угол, не смогу выдавить ни слова. Джон немедленно сел на ближайший стул. Хочу поговорить о Бетси. Она собирается уволиться. Говорит, что смерть жениха настолько ее потрясла, что все валится из рук. Значит, надо поискать новую повариху. Мужской взгляд на проблему. Дело не только в стряпне, а в том, что она знает все порядки в нашем доме. Так вот... Она поведала мне кое-что о твоей подруге, мисс Хейл. Мисс Хейл мне не подруга. Мой друг мистер Хейл. «Рада слышать, потому что в противном случае слова Бетси тебя бы огорчили». «Так позволь же, наконец, их услышать», — попросил Джон с обычным для последних дней неестественным спокойствием. «Бетси сказала, что тем вечером, когда жених, не помню его имени, она всегда говорит просто он, Леонардс». «Тем вечером, когда Леонардса в последний раз видели на станции, то есть на службе, мисс Хейл прогуливалась там с молодым человеком, который, как считает Бетси, и убил ее жениха. То ли ударил, то ли столкнул». «Леонардс погиб не от удара». «Откуда ты знаешь?» – удивилась миссис Торнтон. «Знаю, потому что судебный врач сказал, что покойный страдал тяжелым хроническим заболеванием, вызванным чрезмерным пристрастием к алкоголю. Состояние значительно ухудшилось после посещения пивной, так что причина не в падении». «Падение? Какое еще падение?» «Он свалился с платформы. Как раз об этом тебе и поведала Бетси». «Значит, его все-таки толкнули?» «Полагаю, что так». «И кто же?» «Поскольку по заключению экспертизы причин открывать дело не было, ничего не могу сказать». «Но мисс Хейл там была?» Джон промолчал, и миссис Торнтон подозрительно уточнила. «С молодым человеком?» Поскольку матушка ждала ответа, он медленно произнес. «Повторяю, ни следствия, ни дознания не было. Врач не нашел к тому оснований». «Бетси говорит, что Дженникс, бокалейщик из Крамптона, готов поклясться. В тот час мисс Хейл прогуливалась по станции в сопровождении молодого человека». «Не понимаю, к чему эта информация. Мисс Хейл вольна поступать так, как считает нужным». «Рада слышать это от тебя», – горячо призналась миссис Торнтон. «Информация действительно мало что значит, а для тебя – после всего, что произошло, и вообще ничего. Но поскольку я обещала миссис Хейл, что не оставлю ее дочь без наставления, если та совершит неблаговидный поступок, несомненно, выскажу ей свое мнение». «Не вижу в поступке мисс Хейл ничего предосудительного», заметил Джон, поднявшись со стула, но не подошел к матери, а остановился возле камина, спиной к ней. «Вряд ли ты одобрил бы поведение Фанни, узнав, что вечером ее видели в безлюдном месте в обществе молодого человека. Я не говорю уже о моральной стороне. Не забывай, ее мать еще не была похоронена. Ты хотел бы, чтобы бокалейщик узнал твою сестру в подобной ситуации?» «Во-первых, свидетельство бокалейщика не играет никакой роли. Мало ли что и когда он увидел. Во-вторых, разница между мисс Хейл и Фанни огромна. Вполне могу предположить, что мисс Хейл имела веские причины нарушить так называемые правила приличия. В то же время у Фанни таковых причин нет и быть не может. Об этом заботимся все мы. А мисс Хейл, как мне представляется, должна все делать сама». «Право, Джон, это странно слышать. Можно подумать, мисс Хейл сделала недостаточно, чтобы раскрыть тебе глаза. Спровоцировала предложение своим дерзким поведением. Несомненно, лишь для того, чтобы вызвать ревность другого поклонника. Теперь-то мне это понятно. Полагаю, ты тоже считаешь того молодого человека ее любовником, верно?» Торнтон, наконец, повернулся к матери. Лицо его выглядело серым и угрюмым. «Да, мама, я тоже так считаю». Казалось, эти слова дались ему с трудом. Он опять отвернулся и закрыл лицо ладонью, словно от острой физической боли. Но прежде чем миссис Торнтон успела что-то сказать, резко заговорил. «Кто бы ни был тот человек, она его любит и может нуждаться в женском совете. Боюсь, на свете множество трудностей и искушений, о которых сам я ничего не знаю, да и не хочу знать. Поскольку ты всегда была и остаешься доброй и заботливой матерью, прошу, съезди к ней, добейся расположения и научи, как должно себя вести. Чувствую, происходит что-то неладное. Возможно, ее душу терзают какие-то ужасные страдания». «Ради бога, Джон!» — воскликнула миссис Торнтон, теперь уже по-настоящему шокированная. «О чем ты? Что хочешь сказать? Что тебе известно?» Сын не ответил, поэтому она продолжила. «Если не объяснишься, то я не знаю, что и думать. Ты не имеешь права выдвигать против нее подобные обвинения». «Нет, ты не так меня поняла, мама. Против нее я не смог бы сказать ни слова». «Все равно, ведь на что-то ты намекнул, а подобные недомолвки губят репутацию женщины». «Ее репутация! Мама, какое тебе дело?» Джон обернулся и окинул мать горящим взглядом, но тут же успокоился и с достоинством продолжил. «Не произнесу больше ни слова, помимо того, что сказал минуту назад. Это простая правда, и ты должна поверить. У меня есть основания полагать, что мисс Хейл переживает серьезные трудности, вызванные невинными, праведными отношениями. Зная характер Маргарет, я убежден в ее чистоте, а объяснять ничего не собираюсь. Никогда не произноси о ней ничего более осуждающего, чем то, что молодая леди нуждается в благожелательном совете опытной, доброй и великодушной наставницы. Не забывай, что ты обещала миссис Хейл в случае необходимости исполнить эту роль». «Нет», – твердо возразила миссис Торнтон. «Счастлива сообщить, что не обещала ни доброты, ни великодушия, поскольку уже тогда понимала, что не смогу проявить подобных качеств в отношении этой самоуверенной и независимой особы. Но проявить внимание, достойное собственной дочери, как и обещала, собираюсь. Поговорю с ней так, как поговорила бы с Фанни, если бы узнала, что та разгуливала с молодым человеком в темноте на какой-то безлюдной станции. Упомяну только о тех обстоятельствах, которые действительно известны, без малейшего намека на серьезные основания, которые ты так и не пожелал раскрыть. Таким образом, я сдержу данное миссис Хейл слово и исполню свой долг». «Она этого не вынесет», – страстно воскликнул Джон. «Никуда не денется, если начать беседу с имени покойной матери». «Достаточно», – перебил сын. «Больше ничего не говори. Не могу об этом думать. Как бы ты ни обратилась к мисс Хейл, это все равно будет лучше, чем оставить ее наедине с проблемами». «О, этот взгляд, полный любви!» Торнтон быстрым шагом покинул гостиную и по пути в свою комнату пробормотал сквозь зубы. «И проклятая ложь, раскрывшая постыдную тайну, недостойную света! О, Маргарет, Маргарет! Как жестоко ты поступила! Почему не смогла полюбить меня? Пусть я не отесан и груб, но никогда не заставил бы тебя лгать!» Чем дольше миссис Торнтон обдумывала мольбу сына милостиво отнестись к неосторожному поведению мисс Хейл, тем строже ее судила. Мысль об отповеди под предлогом исполнения долга доставляла хищное удовольствие. Она предвкушала, как устоит против обаяния, которым, как известно, Маргарет умело пользовалась. Блестящие черные волосы, гладкая чистая кожа, лучистые глаза. Ничто не заставит сдержать сурового упрека, который миссис Торнтон сочиняла едва ли не полночи. «Мисс Хейл дома?» Она знала, что дома, потому что видела ее возле окна. Прежде чем Марта успела ответить, миссис Торнтон вошла в крошечный холл. Маргарет сидела в одиночестве за письмом к Эдит, в котором повествовала о последних днях матушки. Занятие настроило ее на грустный лад, так что, когда объявили о визите миссис Торнтон, пришлось спешно смахнуть слезы. Мисс Хейл встретила гостью настолько радушно и благородно, что та растерялась и не смогла произнести заготовленную речь, в отсутствие адресата, представлявшуюся пусть и резкой, но праведной. Низкий красивый голос сегодня звучал мягче, чем обычно, а манеры казались более сердечными, поскольку душа наполнилась благодарностью за сочувствие в горе и великодушный визит. Маргарет старалась найти интересные темы, похвалила Марту, служанку, рекомендованную миссис Торнтон, рассказала, что попросила Эдит прислать ноты греческой арии, заинтересовавший мисс Торнтон. Гостья окончательно смутилась и растерялась. Среди лепестков роз отточенный дамасский клинок казался абсолютно неуместным. Пытаясь заставить себя исполнить долг, достойная леди молчала, но, наконец, все-таки подстегнула волю случайно промелькнувшим подозрением. Что, если вся эта сладость направлена на умиротворение? Что, если связь с возлюбленным каким-то образом развалилась, и мисс Хейл решила привлечь отвергнутого поклонника? Бедная Маргарет. Во враждебном подозрении заключалось так много правды. Миссис Торнтон доводилась матушкой человеку, чье расположение она высоко ценила и боялась потерять. Мысль эта таилась в укромном уголке сознания и незаметно усиливала естественное желание любезно встретить особу, проявившую доброту и не поскупившуюся на визит соболезнования. Миссис Торнтон поднялась, намереваясь уйти, но все же напоследок решила высказать главное, то, ради чего приехала, и, откашлявшись, начала. «Мисс Хейл, мне предстоит исполнить долг. Я обещала вашей бедной матушке, что пока пребываю в здравом рассудке, не позволю вам поступать неправильно или неосторожно, без должной оценки поведения. Во всяком случае, без совета, который вы вольны принять или отвергнуть». Маргарет покраснела, словно и правда совершила преступление, и в ужасе посмотрела на миссис Торнтон, решив, что леди собирается говорить о лжи, что мистер Торнтон прислал ее, чтобы объяснить опасность быть уличенной в суде. Хотя сердце дрогнуло от того, что он не захотел приехать сам, чувство вины заставило терпеливо и покорно выслушать все обвинения на этот счет. Миссис Торнтон продолжила. «Сначала, услышав от одной из служанок, что вас видели гуляющие в сопровождении джентльмена далеко от дома, на станции Аутвуд, да еще в сумерках, я не поверила собственным ушам, но с сожалением сообщаю, что сын подтвердил неприглядную историю. Поступок, по меньшей мере, легкомысленный. Многие молодые леди разрушили свою репутацию». Глаза Маргарет сверкнули гневом. Новая идея показалась невыносимо оскорбительной. Если бы миссис Торнтон заговорила о лжи, пришлось бы унизиться и признать собственную вину. Ничего не поделаешь, что было, то было. Но на основе слухов, устами постороннего человека, комментировать поведение и рассуждать о репутации. Нет, это уж слишком. Она не ответит, не произнесет ни единого слова. Миссис Торнтон заметила в глазах собеседницы воинственный дух и бросилась в бой. «В память о вашей матушке я решила предупредить об опасности экстравагантных эскапад. В конечном итоге они способны опозорить вас в глазах общества, даже если не нанесут конкретного вреда». «В память о матушке», – заговорила Маргарет со слезами на глазах и в голосе. «Я готова стерпеть многое, но не все. Уверена, что она никогда не подвергла бы меня оскорблениям». «Оскорблениям, мисс Хейл?» «Да, мадам», – подтвердила Маргарет уже более спокойно. «Это оскорбление. Что вам известно обо мне такого, что позволяет подозревать?» «О, мистер Торнтон сказал вам!» Неожиданно выдержка изменила ей, и, закрыв лицо ладонями, Маргарет разрыдалась. «Нет, мисс Хейл», – возразила гостья, чья глубокая порядочность заставила предотвратить готовое вырваться признание, хотя любопытство подстрекало его выслушать. «Остановитесь! Мистер Торнтон ничего мне не говорил. Вы не знаете моего сына и недостойны возможности узнать. Послушайте, молодая леди, и если сможете, постарайтесь понять, какого человека отвергли. Вот о чем просил меня вчера вечером тот, чье сердце вы разбили. Съездить к вам, добиться расположения и научить, как должно себя вести, потому что ее душу терзают какие-то ужасные страдания». Полагаю, что сумела точно передать его слова. Больше того, помимо признания того факта, что вечером 26 числа вы были на станции Аутвуд в обществе джентльмена, он не произнес против вас ни слова. Если ему и известно нечто такое, что вызвало эти рыдания, то он об этом не сообщил». Маргарет по-прежнему стояла, закрыв лицо мокрыми от слез ладонями, и миссис Торнтон слегка смягчилась. «Успокойтесь, мисс Хейл. Вполне допускаю, что существуют обстоятельства, объяснив которые, можно развеять любые подозрения в неосторожном и легкомысленном поведении». Маргарет молчала, обдумывая ответ. Очень хотелось сохранить добрые отношения с миссис Торнтон, и все же объяснение по-прежнему оставалось невозможным. Гостья потеряла терпение. «Было бы досадно прервать знакомство, но ради Фанни, а я сказала сыну, что если бы моя дочь поступила так же, то была бы опозорена». «Сожалею, что не могу представить убедительных объяснений», — негромко заговорила Маргарет, не дождавшись окончания вдохновенной тирады. «Я поступила дурно, но это совсем не то, о чем вы думаете. Надеюсь на большую снисходительность мистера Торнтона, однако знаю, мадам, что вы поступаете так, как считаете правильным». «Спасибо», — холодно поблагодарила миссис Торнтон, явно оскорбленная. «Не предполагала, что мои намерения вызывают сомнения. Это последний случай вмешательства в ваши дела. Не хотела соглашаться, когда миссис Хейл просила присмотреть за вами, и не одобряла чувства сына, когда только начала подозревать его расположенность. Никогда не считала вас достойной благосклонного внимания Джона. Но после того, как вы скомпрометировали себя во время бунта, вызвав пересуды слуг и рабочих, решила впредь не противостоять его желанию сделать предложение. Кстати, до этого дня сын отрицал свое намерение». Маргарет поморщилась и с громким свистящим звуком втянула воздух. Правда, миссис Торнтон, охваченная праведным гневом, этого не заметила. «Он пришел, но вы, судя по всему, передумали. Вчера я сказала сыну, что за это короткое время, должно быть, услышали или узнали что-то о другом поклоннике». «За кого вы меня принимаете, мадам?» — осведомилась Маргарет, с гордым презрением вскинув голову так высоко, что шея выгнулась подобно лебединой. «Больше мне нечего вам сказать, миссис Торнтон. Оправдываться не собираюсь, так что позвольте вас оставить». С бесшумной грацией оскорбленной принцессы она выскользнула из комнаты. Миссис Торнтон обладала достаточным чувством юмора, чтобы оценить нелепость ситуации, в которой оказалась. Не оставалось ничего иного, как покинуть дом. Поведение Маргарет не причинило особого раздражения, хотя бы в силу равнодушия. Удалось вызвать горькие слезы, а это главное. Глубокие, искренние переживания Маргарет смягчили суровое сердце. Душеспасительная беседа достигла цели. «Моя дорогая молодая леди», — подумала миссис Торнтон, — «у вас твердый характер. Если бы вы с Джоном объединились, ему пришлось бы то и дело ставить вас на место. Не думаю, однако, что вам еще когда-нибудь захочется прогуляться с милым другом в поздний час. Для этого вы слишком горды и самолюбивы. Хорошо, когда девушка вспыхивает, едва ее поведение подвергается обсуждению. Это значит, что она не легкомысленна и не уступит зову природы. Что касается конкретной особы, то она может быть дерзкой, но не легкомысленной. Надо отдать ей должное. А вот Фанни, наоборот, легкомысленна, но рабка. Бедняжке так не хватает смелости». Мистер Торнтон провел утро не столь плодотворно, как матушка. Та, во всяком случае, добилась заранее поставленной цели. А он пытался понять, куда завела его забастовка и какой вред причинил производству долгий простой. Значительная часть капитала была вложена в новые дорогие станки и в сырье, в ожидании крупных заказов, закупленное в большом количестве. Забастовка жестоко сорвала сроки поставки готовой продукции. Даже с собственными хорошо обученными, умелыми рабочими справиться было бы нелегко, а испуганные, неумелые, ни на что негодные ирландцы вызывали постоянное раздражение. Вот в такой неблагоприятный день Хиггинс и отправился к мистеру Торнтону просить работу. Он пообещал Маргарет любой ценой добиться встречи, а потому несколько часов кряду простоял у входа, переминаясь с ноги на ногу, в напрасной попытке унять гордость, обиду и отвращение к собственному унижению. Наконец дверь резко распахнулась, и на крыльце показался хозяин фабрики, собственной персоной. «Мне нужно поговорить с вами, сэр». «Не могу задерживаться, любезный. Спешу и без того опаздываю». «Что же, сэр, придется подождать вашего возвращения». Мистер Торнтон стремительно промчался мимо и вышел на улицу. Хиггинс вздохнул. «Ничего не поделаешь. Дождаться хозяина – единственный способ изложить просьбу. Если постучаться в приемную или даже в парадную дверь дома, то непременно попадешь к надзирателю». Поэтому он снова прислонился к стене, лишь короткими кивками отвечая на приветствие знакомых. Наступило время обеда. Толпа рабочих заполнила двор, демонстративно выражая презрение к ирландским дубинам. Наконец мистер Торнтон вернулся. «Как? Ты все еще здесь?» «Да, сэр. Мне очень нужно с вами поговорить. Обязательно». «Тогда входи. Нет, лучше не здесь. Давай пройдем в контору. Наступило время обеда, так что нам никто не помешает». Закрыв дверь будки привратника, Торнтон остановился перекинуться парой слов с надзирателем, и тот тихо предупредил. «Думаю, вы знаете, сэр, что это и есть Хиггинс, один из лидеров профсоюза, тот самый, который разглагольствовал в Херстфилде». «Нет, до сих пор не знал», — ответил Торнтон. Быстро взглянув на странного посетителя, Хиггинс слыл одним из самых непокорных бунтовщиков. Он холодно произнес. «Пойдем», подумав. «Вот такие, как он, тормозят работу и разрушают город, в котором живут. Демагоги и пустословы». Закрыв за собой дверь, Торнтон официальным тоном осведомился. «Итак, чем могу служить?» «Моя фамилия Хиггинс», представился Николас. «Это мне уже известно», отозвался Торнтон. «Чего ты хочешь, Хиггинс? Вот в чем вопрос». «Хочу получить работу». «Работу? Ты? У меня? Нахальство тебе, конечно, не занимать. Как и у всех, у меня немало врагов и недоброжелателей. Но в излишней скромности меня никто не обвинял», заносчиво заявил Хиггинс. Кровь его вскипела. Не столько от слов хозяина, сколько от презрительного тона. Повисло молчание, и тут Торнтон заметил на столе письмо. Видимо, принесли в его отсутствие. Открыл, внимательно прочитал и, подняв взгляд на стоявшего около двери человека, спросил. «Чего ты ждешь?» «Ответа. Ты его уже получил. Не трать время». «Вы отметили мое нахальство, сэр. Но это качество можно рассматривать как отрицательное, так и положительное. Буду очень признателен вам, сэр, если дадите мне работу. Хампер подтвердит, что я не лодырь». «А не кажется ли тебе, любезный, что ты напрасно упомянул Хампера? Ведь я могу узнать больше, чем тебе бы хотелось». «Ничего. Самое плохое, что вам могут обо мне сказать. Я всегда поступал так, как считал правильным. Пусть даже себе во вред. В таком случае обратись к прежнему хозяину. Может, он даст тебе работу. Я уволил больше сотни прекрасных рабочих лишь за то, что послушались тебя и таких, как ты. И надеешься, что приму главного зачинщика забастовки? Да это все равно, что принести на склад хлопка горящую головешку». Хиггинс хотел было уйти, но вспомнил об учере и совершил величайшую уступку, на которую чувствовал себя способным. «Обещаю, сэр, что не скажу ни единого слова против существующего порядка, если обойдетесь с нами справедливо. Обещаю даже больше. Если увижу, что вы ошиблись и поступили плохо, сначала поговорю с вами наедине и честно обо всем предупрежу. А если не сойдемся во мнениях, то уволите меня с предупреждением в час». «Не больше». «Поражаюсь твоей наглости, честное слово. Много о себе понимаешь. И как только Хампер отпустил такого ценного работника. Мы расстались, разочарованные друг другом. Я отказался подписывать обязательства, которых он требовал. А он не захотел меня принимать без них. Так что ничто не мешает заключить новый договор. Повторю, сэр, хоть это и не скромно. Я хороший работник и серьезный человек. Особенно, когда не пью. А пить больше не буду. Точно. Полагаю, чтобы скопить деньги на следующую забастовку. Был бы рад хоть что-нибудь откладывать, но деньги нужны, чтобы поддержать вдову и детей бедняги, который с горя утопился. Ваши педи – народ в Южной Африке, дикари. Не способны отличить ткань от основы, отобрали у него работу. Что ж, если ты так благороден, то найдешь себе работу в другом месте. В Милтоне оставаться не советую. Здесь тебя слишком хорошо знают. Будь сейчас лето, уехал бы на юг, копал бы себе землю, заготавливал сено и все такое прочее. Но стоит зима, а дети Бучера голодают. Да уж, землекоп из тебя получился бы славный. Ничего не скажешь. Не сможешь выполнить и половины той работы, с которой за день справляется ирландец. Тогда за 12 часов попросил бы такую же оплату, как за полдня. Если я и в самом деле такое пугало, не знаете, где, кроме Милтона, можно попытать счастье. Ради этих детей я готов работать за любые деньги. Разве ты не понимаешь, во что тогда превратишься? Если согласишься на меньшее жалование, чем другие, станешь Трейкбрехером, и все ради чужих детей. Представь, как бы ты назвал такого бедолагу, готового на все ради собственной семьи? Да твои соратники разорвали бы его на мелкие куски. Так что мой тебе ответ – нет, не дам я тебе работу. Не могу сказать, что не верю объяснению причины твоего упорства. Возможно, говоришь правду, хотя история и маловероятная. В любом случае, не будет тебе работы. Да я и не стал бы вас беспокоить, сэр, если бы не настойчивость одной особы, которая почему-то считает, что у вас доброе сердце. Похоже, она ошиблась, а я пошел на поводу. Что ж, не я первый, не я последний, кого сбила с пути женщина. Передай ей, чтобы впредь думала о своих делах, а не отнимала у людей время. Давно известно, что все неприятности в мире от женщин. Все, разговор окончен. Благодарю, что выслушали. Спасибо вам за доброту, сэр, и вежливое обращение. Торнтон не потрудился ответить на горькую иронию, прозвучавшую в этих словах, а спустя минуту посмотрел в окно и увидел, как по двору медленно бредет усталый, безвольный, согбенный Хиггинс. Тяжелая походка резко контрастировала с недавней решимостью сильного, энергичного человека. «Сколько времени он ждал встречи со мной?» — спросил Торнтон, заглянув в будку привратника. «Пришел, когда еще не было 8, сэр. И все это время простоял здесь, у стены. А сейчас? 2 часа, сэр. Больше 5 часов. Непросто с его-то характером», — подумал Торнтон.